Эпилог. На то, чтобы написать эту книгу, у меня ушло 6 лет. В это время я работал с множеством славных парней и их подругами. В среднем у меня было 3 группы, хватит быть славным парнем, в неделю. Даже если брать только время, проведенное в группах, это более 1800 часов работы со славными парнями. За это время я наблюдал множество впечатляющих и важных событий. Я видел, как люди из беспомощных, пассивных, требовательных и обиженных жертв превращались в сильных и целостных мужчин. Я видел, как множество отношений расцветало, и я видел немало исчерпавших себя отношений, которые наконец-то были погребены. Я слушал слова признательности и читал письма благодарности от мужчин и женщин. Они говорили спасибо за все изменения, произошедшие в их жизни. Я получал отзывы от мужчин и женщин со всего света, увидевших себя и своих близких в описании славного парня на моем сайте. На основании всего этого я сделал одно очень важное открытие. Советы и мысли, изложенные в книге «Хватит быть славным парнем», действительно полезны. Теперь, когда вы прочли эту книгу, я призываю вас прочесть ее еще раз. Найдите время и выполните все упражнения. Если вы еще этого не сделали, найдите заслуживающего доверия человека или группу, которые помогут вам исцелиться от синдрома славного парня. Если вы состоите в отношениях, дайте эту книгу своей подруге, обсудите с ней то, что вы поняли о себе. Следование программе исцеления, представленной в этой книге, один из величайших даров, какой вы только можете дать себе и своим близким. Научившись ценить себя, вы обнаружите в себе невообразимую доселе способность любить и быть любимым, а также жить полной жизнью. Такой внутренний рост поначалу способен напугать, но он лишь показывает вашу суть, все то, чем вы можете стать. С открытием своей истинной сущности придет безграничная свобода. Свобода быть самим собой. Свобода от чужого одобрения. Свобода добиваться желаемого.